Глава 25. Хотя мне не дано узнавать по лицу человека его будущее или сердечные секреты, я более не мог смотреть на лицо Виолы Пибоди, потому что мысленным взором видел ее детей-сирот, стоящих у могилы матери. Я подошел к одному из открытых окон. Оно выходило во двор, где росли перечные деревья. Из темноты долетал нежный аромат жасмина, посаженного и лелеемого заботливыми руками Виолы. Обычно я не боюсь ночи. Это я, однако, боялся, потому что 14 августа стремительно, прям-таки со скоростью экспресса, катилось к 15 августа, как будто, по мановению перста Господнего, Земля резко увеличила скорость вращения. Я повернулся к Виоле, которая по-прежнему сидела на краешке кресла. Ее глаза, и всегда-то большие, теперь стали совиными, а коричневое лицо приобрело серый оттенок. «Завтра у тебя выходной?» Она кивнула. Ее сестра могла сидеть с детьми, вот Виола работала 6 дней в неделю. «Какие у тебя планы?» — спросила Сторми. «Что ты собиралась завтра делать?» «Утром хотела поработать дома, тут всегда найдутся дела. Вторую половину дня думала посвятить девочкам». «Николине или Ванне?» — уточнил я. Так звали ее дочерей. «В субботу у Ливанны день рождения, ей исполнится 7. Но в гриле в субботу много посетителей, хорошие чаевые, не могу не выйти на работу. Вот мы и собирались отпраздновать ее день рождения раньше». «Как отпраздновать?» «Посмотреть новый фильм, который так нравится детям, с собакой. Хотели пойти на 4-часовой сеанс». Прежде чем Сторми заговорила, я знал, о чем пойдет речь. «Может, упомянутая тобой толпа зрителей, собравшиеся в прохладном зале кинотеатра, а не на игре малой лиги?» «Что вы собирались делать после кино?» — спросил я Виолу. «Терри сказала, приводи детей в гриль, пообедайте за счет заведения». «В гриле бывает шумно, когда все столики заняты, но я сомневался, что разговоры посетителей нашего маленького ресторанчика можно принять за рев толпы. В снах, правда, все искажается, даже звуки». Стоя спиной к открытому окну, я вдруг почувствовал себя таким уязвимым, что внутри у меня все похолодело. Вновь выглянул во двор. Ничего там не изменилось. Ветви перечных деревьев недвижно висели в застывшем, пропитанном ароматом жасмина ночном воздухе. Тени и кусты отличались оттенками черного, но, насколько я мог видеть, не укрывали Робертсона или кого-то еще. Тем не менее, я сдвинулся от окна к стене, прежде чем вновь повернуться к Виоле. «Я думаю, ты должна изменить завтрашние планы». Спасая Виолу от ее судьбы, я, возможно, приговаривал кого-то к ужасной смерти на ее месте, точно так же, как и в случае с блондинкой-барменшей боулинг-центра, предупредя ее о грозящей опасности. Разница заключалась лишь в том, что блондинку я увидел впервые, а Виола была подругой. В свою защиту я мог привести еще один вариант. Спасая Виолу, я спасал ее дочерей. 3 жизни, а не 1. «Есть ли надежда?» — Виола коснулась своего лица трясущейся рукой. Прошлась пальцем по челюсти, щеке, лбу, словно хотела убедиться. Лицо осталось прежним, не трансформировалось в маску смерти. Есть ли надежда, что этого можно избежать? Судьба — не прямая дорога. Я все-таки стал для нее оракулом, хотя днем старался от этого уйти. В ней много развилок, разные пути ведут к разным концам, и мы вправе выбирать свою тропу. «Сделай, как говорит Одди», — посоветовал Сторми, — «и все у тебя будет в порядке». «Это не так-то легко», — быстро добавил я. «Ты можешь перейти на другую дорогу, но иногда она выводит тебя к той же самой упрямой судьбе». Виола взирала на меня с уважением, даже с благоговейным трепетом. «Я всегда знала, что тебе обо всем этом известно, Од, о том, что находится по ту сторону». Смутившись от ее неприкрытого восхищения, я перешел к другому открытому окну. Мустанг Терри стоял под уличным фонарем перед домом. Вокруг царили тишь да гладь. Я мог ни о чем не волноваться. Ни о чем и обо всем. По пути от боулинг-центра к дому Виолы мы приняли меры, чтобы избежать слежки. Но я тревожился, потому что появление Робертсона около дома маленького Оззи на церковном кладбище застали меня врасплох. Я не мог допустить 3-го его сюрприза. «Виола», — я опять повернулся к ней, — «изменить планы на завтрашний день недостаточно. Тебе также придется постоянно быть настороже, обращать внимание на все, что кажется странным». «Я и так вздрагиваю при каждом звуке». «Это плохо. Вздрагивать и быть настороже далеко не одно и то же». Она кивнула. «Ты прав. Тебе нужно сохранять спокойствие. Я постараюсь, я сделаю все, что смогу. Ты должна быть спокойной и наблюдательной, готовой быстро среагировать на любую угрозу, но достаточно спокойной, чтобы заметить ее приближение. Она замерла на краешке кресла и чувствовала, что может спрыгнуть с него, как испуганный кузнечик. «Утром мы принесем тебе фотографию человека, которого нужно опасаться больше всего», — Сторми посмотрела на меня. «Ты сможешь достать его фотографию, Одди?» Я кивнул. Знал, что Чиф даст мне увеличенную компьютерную распечатку фотографии Робертсона с водительского удостоверения, выданного ему ДТС. «Какого человека?» — спросила Виола. Как можно подробнее я писал ей человека-гриба, который побывал в гриле, когда там работала первая смена, до прихода Виолы. «Если увидишь его, держись от него подальше, потому что где он, там и беда. Но, думаю, сегодня ничего не случится, тем более здесь. Судя по всему, он попытается попасть на первые полосы газет, совершив что-то в публичном месте, где будет много людей». «Завтра в кино не ходите?» — вставила Сторми. «Не пойдем», — кивнула Виола. «И на обед в гриль тоже». Хотя я не понимал, какой смысл в том, чтобы взглянуть на Николину или Ванну, мне вдруг стало совершенно ясно, что я не могу покинуть маленький домик, не убедившись, что с ними все в порядке. «Виола, можно мне взглянуть на детей?» «Сейчас? Они спят. Я их не разбужу, но это важно». Она поднялась с кресла и повела нас в комнату, которую делили сестры. Две лампы, два столика, две кровати, два маленьких ангелочка, спавших в легких пижамах под простынями, без одеяла. Горела одна лампа с минимальной яркостью. Абажур цвета абрикоса мягко светился, едва разгоняя сумрак. Понятное дело, в такую жаркую ночь оба окна были открыты. Маленький, невесомый белый мотылек трепыхался у противомоскитной сетки с отчаянием потерянной души, бьющейся в ворота рая. Каждый оконный проем перегораживали стальные прутья, специальный рычаг, складывающий решетку в случае чрезвычайных обстоятельств, скажем, пожара, находился под подоконником, и добраться до него снаружи не представлялось возможным, оберегавший девочек от таких, как Харла Ландерсон. Противомоскитные сетки и решетки могли противостоять мотылькам и маньякам, но не бодычам. В комнате девочек их было пятеро.